«Спокойным?» — спросил сверху штурман. «Будьте спокойны», — отвечал я. «Тогда сбегай на камбуз пообедай, слышишь? Некогда, потом». Прозвенели звонки общего аврала к съемке с якоря. Глянул на часы. Через 50 минут гироскоп наберет нужную скорость. От компаса, как от живого существа, исходило приятное живительное тепло. Вот опять звонок. «Мостик гиропосту. Врубай репитеры». Да, пока что курс может давать только матка, а надо, чтобы ее показания были отражены на репитерах, на мостике, на датчиках ПУАО, в рубках управления. ПУАО — морское выражение «приборы управления артиллерийским огнем». Эту сложную работу, согласование репитеров с маткой, я проделал уже с помощью штурмана. Где-то на репитерной станции меня разочек тряхнуло током, но такие вещи с нашим братом случаются. А темное пятно на пальце от укола током исчезло у меня через 3 года после войны. Сторожевик уже шел в океан, минуя скалистые берега. Повинуясь штурману, я наконец-то рискнул оставить гиропост, отправился на камбуз. «Где тут, спрашивают, для меня обед оставили?» «Садись», — сказали коки, — «сейчас отвалим». Я присел на краешек узкого, как купе вагона, столика и удивился. Обычно матросы едят ложкой из пузатых железных мисок. А тут передо мной водрузили тарелку с ножом и вилкой, как в ресторане. В окружении жареной картофельной стружки дымился какой-то очаровательный беф строганов. «Ребята, — говорю я коком, растерявшись, — вы меня с кем-то путаете, я ведь только Юнга, Юнга С. Огурцов из БЧ-1». «Треская без разговоров», — был ответ, — «штурман велел дать тебе с офицерского стола, ты же гость». Мне стало смешно. Утром хлебал баланду на гауптвахте, и вдруг такое. Я съел все, что дали, а под конец обеда сторожевик стало покачивать, перед нами уже распахивался океан. Побежал обратно в гаропост. И вовремя прибежал. Иллюминатор, лежащий на сторожевике близ ватерлинии, собрал полную капельницу, и теперь забортная вода струилась по переборке прямо на койку. Привык я к своему днищу на эсминцах, где нет ни одного иллюминатора, и оттого с непривычки плохо задраил барашки. Зайдя в мотку, сторожевик открыл огонь всем бортом. Он бил по скрещениям фронтовых шоссе, где копилась техника противника. Тогда мы еще не знали, что это была артподготовка к общему наступлению на врага в Заполярье. От пальбы часто содрогалась палуба. Прямо над моей головой шарахнула баковая пушка, и графин на залпе выпрыгнул из своего гнезда в дребезги. Система арт-наводки зависела от верности работы гирокомпаса, так что в точной стрельбе сторожевика была отчасти и моя заслуга. Потом мне, как участнику наступления, выдали именную книжечку с приказом верховного главнокомандующего, и мне уже не пришлось возвращаться на гауптвахту, чтобы досиживать те сутки, которые я не досидел за ношение широченного клёша. Хорошие были ребята на этих кораблях плохой погоды. Не забыли меня при награждениях. За участие в этой операции я получил медаль адмирала Ушакова с цепями и якорем. И теперь каждый раз, когда я встречаю эту редкую медаль на ком-либо, мне невольно вспоминается правило запуска Спери. Удивительно, сколько лет прошло с той поры, а я и сейчас наизусть помню инструкцию. Уходя со сторожевика, я гирокомпас вырубил, но по инерции он еще долго держался строго в истинном меридиане. Только через 8 часов его ротор закончил свой бег, и затих, успокоенный. Разговор